Глава вторая. Находка пикуля. Вид пса с лаем, носившегося за чайками, мог вызвать улыбку у кого угодно, но только не у человека, собиравшегося позвать собаку по имени, которое сложно было назвать собачьим. Спрятав нос в воротник стеганой куртки, Антон Юрченко, больше известный на работе как Юрч, еще раз огляделся. Коттеджи и многоэтажки Пироостровска, оставшиеся вдалеке и ставшие добычей утренней хмари, утверждали, что никто ничего не услышит. Прибой также клялся в том, что звук будет погашен в радиусе 20-30 метров. Море, редкие острова и небо напоминали монохромную картинку, и только по каменистому берегу сновало яркое тигровое пятнышко. Пес породы Басенджи напоминал точку от исполинской лазерной указки, которой забавлялся какой-то шутник, сидевший на черно-серых облаках. «Господи, ну за что мне это?» Юрч покачал головой, проклиная собственную мягкотелость. Пес объявился в его жизни около 5 месяцев назад. Возник вместе с датой календаря, утверждавшей, что не худо бы девочке на свое 10-летие получить стоящий подарок. Бог свидетель, Юрч любил дочь и потому купился на все эти уговоры, гарантировавшие, что собака будет бременем юной леди с косичками. «Ну и кто теперь идиот?» – пробормотал он. Еще раз удостоверился, что на берегу только он, пес да сумасшедшие чайки, затеявшие склоку чуть впереди. «Пикуль! Пикуль, черт возьми! Ко мне полосатая ты труба на ножках!» Пес поднял голову, гавкнул и продолжил распугивать птиц. Чертыхнувшись, Юрч сунул озябшие руки под мышки и побрел к собаке. «Пикуль. Да чего же нелепое имечко для собаки, особенно для кобеля. Лишь по этой причине Юрч вот уже 2 месяц выгуливал пса на берегу Белого моря. Много ли можно вытерпеть снисходительных улыбок, так и говоривших, что кличку придумал именно он, Антон Юрченко, а не его дочь? Что вы говорите? 10-летняя крошка наградила питомца таким прозвищем? «Ну что вы! Оно больше походит на мечту выпивохи!» Коим Юрч себя, конечно же, не считал, хоть и признавал достоинство маринованной закуски. О писателе по фамилии Пикуль, авторе исторических и военных книг советских времен, он на беду не знал. Как и не знал о том, что пикули, они же маринованная закуска, пишутся исключительно во множественном числе. Как бы то ни было, факт оставался фактом. Дочь дала псу кличку, а отдуваться и краснеть за нее приходилось Юрчу. «Пикуль!» – взревел он. Раздражение поднималось к горлу кислой пеной, и кислота в глотке начала жечь с утроенной силой. Басенджи наконец-то распугал всех чаек и теперь с удивлением смотрел, как голова и левая рука объекта, пробудившего интерес птиц, полощется в темной волне. Голова трупа качнулась, челюсть приоткрылась, и пес с повизгиванием бросился к хозяину. Возможно, в другой момент Юрч оценил бы то, что пес ищет у него защиты, но сейчас всем его вниманием завладела мертвая девушка. На какой-то миг этот 40-летний мужчина, резко постаревший, застыл, а потом подхватил скулившего пса на руки и осторожными шагами направился к мертвецу. «Тише, Пикуль, успокойся! Да уймись же ты, ради бога! Мы просто убедимся, что тетя не может встать сама, хорошо?» В следующую секунду Юрч засомневался в правдивости собственных слов. Мертвец будто бы пытался ввести стороннего наблюдателя в заблуждение относительно своего пола. Короткая стрижка, наполовину зарубцевавшиеся раны в области груди, в лобковых волосах, все казалось сжатым и перекрученным. Но это была девушка. Об этом говорило все. От широких бедер до типично женского расположения жирка. На талии, ляжках и, вероятно, ягодицах. Вдобавок ногую и юную покойницу покрывали раны столь глубокие, что они походили на следы от ударов штыковой лопатой. Многие участки кожи на животе благодаря холодной воде превратились в тонкие красные кружева. Но даже эти повреждения не могли скрыть явного уродства неизвестной. Юрч вдруг понял, что если он сейчас же не отведет глаз, то навсегда запомнит эти чудовищные ступни и приветливое помахивание левой рукой. «Привет, привет. Я приду к тебе в кошмарах, Антоша. Там мы помашем друг другу ручкой, а потом я откушу от тебя маленький кусочек». «Господи, нет!» Юрч резко отвернулся. Еще до того, как вызвать полицию, он внимательно посмотрел на время и дату календаря на смартфоне. Их стоило запомнить хотя бы потому, что сегодня, 26 апреля, в половине девятого, он нашел свой первый в жизни труп.